Глава 49. За прошедшие сутки портье Соболев не знал ни сна, ни покоя. В праздничную ночь в гостинице всегда так. Ресторан в Англии открыт до утра. Гости веселятся. Многих разносят по номерам. Усталость страшная, зато и прибыток. На чаевых заработал на 3 месяца вперед. Он настолько был занят нескончаемой чередой дел, что забыл про невзрачных господ, что находились в холле, у дверей и парадной лестницы. Его предупредили, чтобы этих он не смел ни спрашивать, ни беспокоить. Портье был достаточно опытен, чтобы догадаться, кто эти господа и почему не развлекаются как положено. Он был занят своими делами, а они своими. Друг другу не мешают и не вмешиваются. Ну и чудесно. Соболев как раз заполнял свежие счета, когда к его стойке кто-то подошел. Портье поднял глаза, чтобы вежливо улыбнуться, что далось с некоторым трудом. Зажившие шрамы намекали, что связываться с этим господином опасно, а не слишком приятный взгляд сжег совесть. «Что вам угодно-с?» «Вчера около 4 часов жилец из 202 номера просил отправить посыльного с запиской. Сообщите адрес, куда было доставлено». Улыбка не сошла с уст Соболева. «Прошу простить, сведения о постояльцах не даем-с. Могу быть чем-то полезным?» «Можете», — ответил человек со шрамами и поманил пальцем. И сообщил на ушко такое, отчего портье малость потерял дар речи. «Разъяснений достаточно?» Соболев невольно подтянулся, как всегда бывает у простого человека в присутствии лица, облеченного властью испортить ему жизнь. — Так точно-с, — ответил он шелково. — Не извольте беспокоиться. — Егор! На окрик явился мальчик в форменной тужурке и фуражке с гербом гостиницы. Смышленый мальчишка сразу смекнул. Гость за стойкой серьезный, а потому отвечал без запинки. Записку отнес в доходный дом на Песках, 4-й этаж, квартира 38. Его спросили, кто получил записку. Егор доложил, господин, которому было адресовано. Передал лично в руки, как велено. Фамилии не помнит, какая-то польская. Обратно с ним ничего не послали. Видимо, чаевые за труды Егору тоже не достались. Мальчик был отпущен. Неприятный господин потребовал книгу регистрации постояльцев. Соболев положил перед ним конторский грозбух. «Господин Николаев», — палец указал портье на запись против номера 202, — «обращался с другими просьбами?» «Никак нет», — торопливо ответил Соболев. «Например, просил достать небольшой фотоаппарат?» «Такого не было. Да и где взять?» «Подобного не держим-с». Глазки портье не бегали. Вопрос не доставил беспокойства. Ванзаров видел. «Заказывал в номер еду или напитки?» «Полагаю, что нет-с. От коридорного счета не поступало. С этим у нас строго». Соболев был сама услужливость. Ванзарова отвлек сухощавый господин, ростом похожий на уличный фонарь. На взгляд незамужней барышни он был незавидной партией. На взгляд столичной полиции он незаменим. Старший филер Афанасий Курочкин руководил отрядом филеров и слыл уникальной личностью. Уникальность его состояла в том, что он умудрялся быть невидимым, без всякого волшебства. Умел находиться рядом с человеком, но при этом оставаться незаметным. Сам Афанасий уверял, что знает, как попасть в мертвую зону взгляда. Многие в полиции подозревали, что без крестьянской ворожбы и народного гипноза тут не обошлось. Курочкин был непривычно взволнован, что стало результатом встречи с директором Звалянским. «Родион Георгиевич, что же это такое?» — проговорил он, сохраняя внешнее спокойствие. Голос выдавал. Ванзаров отвел его подальше от любопытствующих ушей портье. «Возвращаю вам вопрос, Афанасий». «Мои люди строго выполняли задание. Извольте убедиться». Курочкин протянул филерский блокнот. Пробежав взглядом по страницам, Ванзаров не нашел ничего, чтобы меняло ситуацию, кроме мелкой лжи портье, за которую тот получил мзду. Не иначе. «Где были посты?» «Где приказано? В холле, у ресторана, у главной лестницы», — ответил Курочкин. «Лестница для прислуги и выход во двор?» Курочкин мотнул головой. «Почему не взяли под наблюдение?» — спросил Ванзаров. «Господин Звалянский строжайше потребовал выполнять его распоряжение?» — ответил Афанасий так, чтобы стало понятно. Устал он бороться с глупостью начальства. «Кто наблюдал за главной лестницей?» Вместо ответа Курочкин обернулся и дал знак. Парадная дверь впустила незаметного человека в сером пальто. Подойдя, он приподнял котелок и отдал официальный поклон. «Еремин», — подсказал Курочкин, понимая, что Ванзаров не обязан помнить фамилии Филеров. «Николай», — обратился Ванзаров, не имея привычки забывать знакомых. «Хорошо помните, кто спускался по лестнице?» Вопрос был, конечно, недостоин чиновника сыска. Такую наивность следовало ожидать от Паши Парфенова. Но что поделать? «Так точно, господин Ванзаров», — ответил Филер, не показав, как опечален, что усомнились в его умениях. «Пара мужчин, один пьяный, другой тащит его на себе. Тот, кто трезвый, среднего роста, круглое лицо, коренастый, короткая стрижка, гладко выбрит. Мог быть в кепи с завязанными ушками». Ванзаров знал, что Филер пришел в отряд после того, как прогнали почтового. Без раздумий Еремин решительно мотнул головой. «Не было таких». «Вы вроде почтового описали, Родион Георгиевич?» — спросил Курочкин, показав, что Филер — это талант и призвание. «Ваше распоряжение о розыске мои люди помнят. Его бы не упустили». «Так точно, не дал бы ему уйти», — добавил Еремин. «Благодарю, господа, вопрос был без умысла. Что-то примечательное было?» «Прошу простить, что именно?» — уточнил Филер. «Например, двое тащат смотанный ковер». Еремин засомневался в умственных способностях чиновника сыска, о которых имел самое высокое мнение. «Чтоб по парадной лестнице половые ковер выносили? Что вы, господин Ванзаров, такое на черной лестнице позволено. Прошу простить, не было?» Поправился он после слишком вольного ответа. «Женщина под руку с мужчиной, у которого замотано лицо». «Проходило несколько пар, но господа лиц не прятали, наоборот, не скрывали радостей», — ответил Филер. «Еще одна персона, красивая брюнетка, волосы вьются», — сказал Ванзаров, вспоминая образ. «Одета богато, куничья шубка, шапка-боярка камчатского бобра с перышком, закрепленным золотой брошкой». Еремин уверенно кивнул. «Так точно. Видел такую. Спускалась около восьми». «С ней был мужчина?» «Никак нет. Они втроем сходили». Ванзаров потребовал пояснений. Филер простыми словами описал, как дамы под руки вели приятельницу. Вели осторожно, будто та больна. Лицо больной под густой вуалью разглядеть невозможно. Третья дама тоже прятала лицо за теплой зимней вуалью. Одеты чисто, но не слишком дорого. Не то, что чернавка с перышком, которая обращала на себя внимание. — Куда они делись? — спросил Ванзаров, зная бесполезность вопроса. Филер пожал плечами. — Не могу знать. Вышли из гостиницы. Мое поручение — держать лестницу под наблюдением. Что Еремин выполнил образцово. — Так за что же такая опала, Родион Георгиевич? — спросил Курочкин. — Кажется, ни в чем не провинились. Не могу представить, как объект наблюдения призрак исчез, а на его месте чей-то труп появился. Объяснить фокус Ванзаров не имел права. Его привлекла дама в густой вуали. Войдя в холл, она замерла, будто нерешительно осматривалась. Но, заметив Ванзарова, слишком резко повернула к выходу. Скрыться ей не удалось. Курочкин дал условный знак. Пара филеров, что мерзли на улице, остановили ее, подхватили под руки и затащили внутрь, не замечая криков и гневных возражений. Как только дама была поставлена перед Ванзаровым, поток жалоб и угроз иссяк по мановению волшебства. Дама виновато опустила голову. Пахло от нее крепкими духами и нежным табаком. «Приятная встреча», — сказал Ванзаров, отдавая поклон вежливости. «Кого осчастливили визитом в рождественское утро?»